«Присядьте, мистер Поттер», — с наигранной вежливостью сказал Снейп. «Вам будет полезно понаблюдать за вашими однокурсниками. С вами мы приступим примерно через 15 минут, когда каждый из них будет раздавлен позором разоблачения и мучительной головной болью», — профессор окинул взглядом класс. «Начинайте». Серебристо-зеленые галстуки вскинули палочки и в разнобой с кровожадными улыбками произнесли заветное «Легилиминс». С гриффиндорской стороны послышались сдавленные крики и сбитое тяжелое дыхание. Наверное, со стороны происходящее выглядело призабавнейшим образом. Безоружные львята стояли с выпученными глазами, хватая ртом воздух, кто-то хватался за голову, пытаясь удержать бесконечный поток картинок, кто-то закрывал руками лицо по той же причине, а некоторые, возможно, от стыда. Когда заклинание Забини вторглось в разум Гермионы, которая так и не смогла сосредоточиться на магии из-за страха и еще целого ряда эмоций, ее взор буквально затопило событиями последних дней, смешавшихся в разноцветный калейдоскоп из обрывков воспоминаний. В них были Гарри и Рон, книги, родители, балы, конечно же, Драко. Его комната, жар их тел, поцелуи, стоны. «Мерлин, пожалуйста, останови это. У-у-у», томно пропел Забини, обмахиваясь ладонью, словно ему было нечем дышать. Его коварная улыбка вогнала Гермиону в краску, ей хотелось расплакаться от обиды и беспомощности, но Забини это бы только еще больше раззадорило, что было абсолютно недопустимо. «Успокойся, возьми себя в руки, Гермиона». «Слабо, Гриффиндор, очень слабо», — недовольно протянул Снейп. «Ваши неконтролируемые эмоции и неумеренный пыл блокируют ваши жалкие попытки противостоять легилименции. Я мог бы вам предложить принять успокаивающую настойку, но боюсь, что у вас не будет такой возможности во время столкновения с врагом. Соберитесь». Гермиона едва успела перевести дух и сделать глубокий вдох, как вдруг новая волна вторжения пронзила ее разум, заставляя стиснуть зубы и согнуться пополам. Она изо всех сил пыталась противостоять, заставляя себя отрицать и прогонять каждую новую картинку, но ее эмоциональное состояние ей не позволяло всецело сосредоточиться на магии, и она почувствовала, как начала раскалываться ее голова. Как только шквал воспоминаний прошел, являя взору привычную обстановку кабинета, Гермиона осознала, что сидит на корточках, сжав голову руками, а зубы были стиснуты настолько сильно, что прокусили внутреннюю сторону щеки, отчего во рту появился ярко выраженный металлический привкус. Когда Гермиона заставила себя выпрямиться, она заметила на себе несколько любопытных взглядов, однако взгляд Драко был обращен к Забине и выражал крайнюю степень немого бешенства. Блис лишь беззаботно пожал плечами, забавляясь реакцией Малфоя, у которого на данный момент были связаны руки. «Час расплаты несомненно настанет, но ведь это будет чуть позже. Что ж, мисс Гринджер хотя бы постаралась», — сухо похвалил Снейп. «Думаю, она заслужила 5 очков за свои потуги, и в качестве вознаграждения может насладиться просмотром воспоминаний мистера Забини». Самодовольная улыбка Блей задрогнула, и Гермионе этого было достаточно. Ему тоже есть, что скрывать, а его навыки в окклюменции едва ли превосходят ее, если только Малфой не проводил с ним частные уроки, в чем она очень сомневалась. Гермиона направила на него палочку и гневно прошипела: «Легилиминс». Она ощутила нечто схожее с чувством, что она испытывала под влиянием заклятия Забини, но в этот раз перед ее взором возникли другие образы, среди которых чаще всего мелькал один. Белые волосы, не спадающие мелкими волнами ниже поясницы, огромные ярко-голубые глаза, преисполненные чистотой и безусловной добротой, мягкая улыбка, плавные движения и серьги-редиски в ушах, мерлинова борода. Гермиона ощутила резкий толчок и отшатнулась, едва удержав равновесие. Образ хорошо знакомой девушки внезапно сменился разъяренным лицом Забини с раздутыми ноздрями и глубоко шокированным взглядом. Губы Гермионы непроизвольно растянулись в ошалелой улыбке, головную боль как рукой сняло. Забини и Лавгуд. И, судя по тому, как он сопротивлялся, он пока не признавал своих чувств, а, следовательно, отрицал их всеми силами своего разума, из-за чего невольно смог применить окклюменцию, хоть и с небольшим запозданием. Мистеру Забини удалось противостоять легилименции, без капли энтузиазма прокомментировал Снейп. «Какая неслыханная удача! 10 очков Слизерину! С меня довольно!» — раздраженно пробубнил Блейз, хватая свои вещи с ближайшей парты, и выбежал из кабинета, громко хлопнув дверью. Профессор Снейп удивленно выгнул бровь, презрительно поджав губы, и обратил уставший взгляд на корчащихся от головной боли гриффиндорцев, среди которых Уизли был единственным, кто оставался в сознании. Малфой опустил палочку, перестав копаться в его голове, и буравил нахмуренным взглядом только что хлопнувшую дверь. Он не знал. Проклятие, Гермиона. Все никак не унимался Рон. Да расскажи, наконец, какого черта творилось в башке у Забини. Отстань, Рональд, ухмыльнулась она, натягивая свитер поверх рубашки. Сколько раз тебе повторять, это слишком личное. Гарри, скажи ей. Возмутился Рон, тыкая пальцем в Гермиону. Это нечестно. Почему она нам больше ничего не рассказывает о своих слизеринских дружках? Не нужно ей обедничать, пригрозила Гермиона. Дело не в том, что он друг Драко. Я из принципа не собираюсь разбалтывать секрет, который не касается ни одного из вас. Ну, нравится ему один человек, подумаешь. Мы все в кого-то влюблены. Постой, человек, ухватился за слово Рон. То есть не девушка, а у Мерлиновы кальсоны. Выходит, он. Поразительно, Рональд. Покачала головой Гермиона. Твои бы поспешные выводы и шуструю мозговую активность да в каком-то более полезном направлении. Хотя это не имело бы никакого смысла, потому что ты все равно не угадал. Рон нахмурился, испепеляя гневным взглядом повеселевшую Гермиону. Он укоризненно воззрился на Гарри, ища поддержки, но тот был замкнут в себе уже несколько часов. Он неторопливо продел руки в рукава джинсовой куртки и взял палочку. Друзья собирались на вечернее дежурство. Малфой в этот раз не прислал весточку, видимо, решив, что в этом нет никакого смысла. «Я вот знаете, о чем думаю», — рассеянно начал Гарри. «Если разрешишь применить одно незатейливое заклинание к твоей голове, то обязательно узнаем», — съязвил Рональд. «Почему Снейп в прошлом году не рассказал мне, какая именно необходима техника для защиты разума?» Проигнорировав его шутку, рассуждал Гарри, он просто постоянно орал на меня, чтобы я защищался. Я тоже думал об этом, согласилась Гермиона, однако, честно говоря, была почти на 100% уверена, что ты, как обычно, пренебрег его указаниями. И что скажешь теперь? Бросил он через плечо, неспешно направляясь к выходу из гостиной, следуя за Роном. Скажу, что, возможно, Снейп не был согласен с приказом Дамблдора и специально сделал так, чтобы ты продолжал видеть сны, ведь благодаря одному из них удалось спасти мистера Уизли, предположила Гермиона. Помнится, ты тоже тогда выразил свое несогласие, но ведь Дамблдор делал это потому, что понимал, тебя хотят завлечь в ловушку, и в итоге оказался прав. Не хочу сейчас думать об этом, тихо пробормотал Гарри, хватаясь за ручку двери. Воспоминания и дыра в груди были еще свежи. Сириус мертв, но ведь они все тогда едва не погибли. Как только Гарри и Рон оказались снаружи, они замерли, грозно прищурившись. Гермиона схватила палочку и вылетела на лестничную площадку, обеспокоенная реакцией друзей. «Ты их не привязываешь?» Этот насмешливый тон она узнала бы из тысячи. «У моей бабули как-то было два пекинеса, так они все время разбегались в разные стороны, лаяли на прохожих, словом, тихий ужас». Пару раз ей даже пришлось их шарахнуть ступифаем. Малфой лениво оперся на стену прямо возле портрета, оценивающим взглядом окидывая гриндджерских питомцев. Как всегда, его расслабленная поза была по-аристократически идеальна, а лицо украшала циничная полуулыбка. «Что ты тут забыл?» — сквозь зубы процедил Гарри. «Я, вообще-то, староста, и сейчас у меня вечерний обход», — с важным видом уведомил Малфой, складывая руки на груди. «А вам двоим пора, баиньки, пока я не оштрафовал вас за разгуливание по замку после отбоя. Пойдем отсюда», — раздраженно буркнул Рон, едва дав ему договорить. Они с Гарри синхронно закатили глаза и, не попрощавшись с Гермионой, скрылись за портретом. Лицо Малфоя расплылось в довольной злорадной улыбке, когда Гермиона метнула на него свой фирменный строгий взгляд. «Разве мы не договаривались?» Она сложила руки на груди и вздернула бровь. «Прости, не сдержался», Драко улыбнулся и развел руки в стороны. «Иди сюда», растеряв жалкие остатки гордости, Гермиона окунулась в его раскрытые объятия, жадно вдыхая его пьянящий запах. «Как ты после экклюменции? Еще болит голова?» Голос Малфоя успокаивал. Гермиона так любила слушать его. В их последнюю встречу она отметила, что у Драко идеальный британский акцент без шотландских или ирландских примесей. Он очень красиво говорил. «Почти не болит». Она уткнулась носом ему в грудь. Сейчас наиболее четко улавливался запах той умиротворяющей свежести, которую источал стиральный порошок. Этот запах был похож на усталость после слишком долгого дня, в конце которого ложишься в чистую, только после стирки, постель. Я могу с тобой позаниматься. Помочь тебе совладать с эмоциями и сфокусироваться на технике. Это было бы здорово, согласилась Гермиона и прижалась к нему еще сильнее. Она ужасно скучала. Где ты пропадал? Я волновалась за тебя. Драко немного отстранился и оставил на ее губах долгий поцелуй. Слишком нежный. Практически целомудренный. Не могу сказать, ровным голосом ответил он, проведя большим пальцем вдоль линии ее нижней губы. Пока что, Гермиона нахмурилась. Его взгляд оставался непроницаемым. Происходило явно что-то такое, отчего Малфой вновь стал закрытым. Она уже видела его таким, знала эту модель поведения, но это было очень давно. Он кивнул в сторону лестницы и зашагал вперед. Гермиона последовала за ним, не отрывая от него взгляд. «Драко, пожалуйста, поговори со мной». Нарастающее волнение от пугающей неизвестности скручивало желудок. Она поравнялась с Малфоем и взяла его за руку. «Что за тайны? Почему не можешь рассказать?» «Потому что ты к этому не готова». Он резко остановился, но старался контролировать свой тон, чтобы его ответ не прозвучал грубо. Он знал, что так будет. Грингер непременно захочет выведать все его секреты и не успокоится, пока не добьется своего. «Пожалуйста, скажи, что это не связано с темной магией». «Не связано», — успокоил ее Драко. «Всего лишь организовываю беспрепятственное проникновение кучки моральных, да и, что греха таить, физических уродов, магия которых настолько темная, что если их разрубить пополам, они и зайдут черной смолой вместо крови. Может, я могу чем-то помочь?» Аккуратно поинтересовалась Гермиона, изучая его своим теплым взглядом. «Вот оно, святая Грингер спешит на помощь, как предсказуемо. В том ли я положении, чтобы вежливо отказаться?» Малфой знал, что рано или поздно ему придется к ней обратиться. Но ведь это выходит за все рамки морали. Почему? Почему именно он должен был оказаться в этой ситуации именно с ней? Почему вынужден пользоваться ее добротой и умом? Она будет просто раздавлена, когда поймет, чему поспособствовала. Но всем будет хуже, если она этого не сделает. На самом деле, неуверенно начал Драко, отворачиваясь от ее чистого пытливого взгляда, есть кое-что. Он продолжил путь по коридору, не разжимая пальцев вокруг ее ладони. Я пытаюсь кое-что отремонтировать. Отремонтировать? Переспросила Гермиона. Она подумала, что ей послышалось. Именно. И что это? Не могу сказать. Гермиона фыркнула, проведя пальцами свободной руки по грубой стене, когда они с Драко завернули в очередной коридор. Как же я могу помочь, если не знаю проблемы? Малфой прикинул, какой вариант прозвучит безопаснее всего для них обоих. Скажем, есть один артефакт, осторожно произнес он, довольно крупный, изначально не очень надежный, но на данный момент не выполняет свою функцию. Никаких внешних повреждений, просто не работает. Когтевранцам бы такую загадку на входе в башню 16, небольшое напоминание. У Когтеврана вместо пароля на входе в башню нужно отгадать загадку. Нервно усмехнулась Гермиона. Драко оценил юмор и улыбнулся в ответ. Что ж, очевидно, обычные ремонтирующие заклинания здесь не работают. Ни одно, подтвердил Малфой. Потому что нечего чинить, все целое. Некоторые магические предметы сами по себе утрачивают магические свойства либо искажают их действия, рассуждала Гермиона. Это может случиться вследствие неправильного использования артефакта или слишком агрессивного воздействия дисгармонирующей магии. Дисгармонирующий, это как, из того, что я читала об этом, сложно сказать, что конкретно происходит, так как я не вникала в эту тему слишком глубоко. Но если кратко, есть несовместимые виды магии, при столкновении которых может произойти магический коллапс. Если артефакт был наделен мощными магическими свойствами, всего одно неумелое заклинание из палочки человека, пребывающего, скажем, в состоянии аффекта или злости может разрушить или исказить чары, что были изначально наложены на предмет, либо минимизировать их до едва заметных вибраций. Звучит не очень обнадеживающе, заметил Малфой, опускаясь на ступеньку лестницы, увлекая Гермиону за собой. Она села рядом, положив голову ему на плечо. Драко запустил пальцы в ее волосы и прикрыл глаза. «Самый лучший, просто идеальный антистресс. Я читал об одном заклинании», — нерешительно проговорила Гермиона вполголоса. «Это бесполочковая магия, очень непростая». Малфой весь обратился вслух. «Нужно внимать каждому ее слову, пока она не передумала говорить. Смысл в том», — продолжила она, — чтобы через непосредственное тактильное касание передать артефакту живительную магию для устранения той самой дисгармонии, нанесенной ранее. А если дело не в ней, предположил Драко. Если предмет сам утратил магию, магические артефакты никогда полностью не утрачивают магии, объяснила Гермиона. Они были созданы с помощью нее. В обоих случаях, будь то последствия дисгармонирующей магии либо что-то другое, это заклинание сработает. Но ты должен понимать, что это займет время и потребует немало душевных сил. Что за заклинание, Гринджер? Нетерпеливо спросил Драко. Гармония Нектерипассус 17, Хармония Нецтерипассус, Лад. В фандоме об этом заклинании немногословные и расплывчатые факты, к тому же, есть трудности перевода. Это заклинание было только в фильме, возможно, сценаристы что-то намудрили, потому что на сайте фэндома сказано, что оригинал на латыни выглядит так. Хармония Нецпассус. Там же указан перевод «гармония» или «страдания», якобы заклинание отражает муку выбора Малфоя. Но я многократно проверила перевод по словарю, и на самом деле он звучит так. «Гармония не страдает». Слово «нецтере» переводится как «ткать», в данном контексте это вообще некорректно, но заклинание в фильме звучит именно так, поэтому в дальнейшем я буду использовать именно эту формулировку, но подразумевая перевод, который я нашла, где «нец» вместо «нецтере». Малфой усмехнулся, на секунду подумав, что это шутка. Ни для кого не секрет, что заклинания обычно состоят не более чем из двух слов, но это еще и походило на высказывание какого-то древнего философа, которое, впрочем, либо ничего не значило, либо таило в себе слишком глубокий и непостижимый для человеческого ума смысл. «Ладно, допустим», — протянул Драко. «И в чем же сложность?» «Как я уже и говорила», — Гермиона положила руку ему на колено, рассеянно вырисовывая узоры кончиком пальца, это бесполочковая магия. Таким, как я, она и вовсе недоступна. Точнее, не возымеет должного эффекта. С твоим происхождением магия крови не станет проблемой, но если у тебя не будет идеального внутреннего баланса, заклинание не сработает. Задача заключается в том, чтобы наделить артефакт своей магией, напитать его ею. Думаю, я уловил смысл, но как достичь идеального внутреннего баланса? Сомневаюсь, что он вообще когда-либо у меня был. Понятия Малфой и баланс до абсурдности несовместимы, тебе не кажется? Он немного отодвинулся, чтобы видеть ее лицо. Гермиона подняла голову с его плеча и мягко улыбнулась, глядя ему в глаза. Любой человек может этого добиться, Драко. Это похоже на состояние перед вызовом Патронуса, только без тех захлестывающих эмоций, которыми подпитывается сила твоего дракона, заставляющая дементоров обратиться в бегство. Ты должен быть внутренне полностью спокоен. Она снова положила голову ему на плечо, и в этот раз Малфой крепко обнял ее и поцеловал в макушку. Что ж, если для обретения внутреннего баланса ему всего лишь нужно подумать о Гринджер, не углубляясь в самые смелые сексуальные фантазии, то, возможно, он справится. И снова именно она стала всему ответом. В дальнем коридоре послышались быстрые шаги. Факелы почти не горели, поэтому идентифицировать личность по расплывчатым очертаниям стоящего вдалеке человека было нереально. Но это определенно был студент, не враг. Малфой резко вскочил и заорал, разбудив портреты. «Стоять!» Он вынул палочку и сбежал вниз по лестнице, но нарушитель настолько перепугался, что бросился на утек. Гермиона сорвалась с места и поспешила вслед за Драко, но, когда они добежали до лестниц, та, по которой успел взбежать нарушитель, внезапно изменила направление и привела их прямиком к Гриффиндорской башне. Когда Малфой его догнал, он остановился на середине лестницы и опустил палочку. «Блейз, какого хера ты шляешься по замку?» Он накинул друга с головы до ног подозрительным взглядом. «Блядь, Малфой!» Забини схватился за сердце и нервно хохотнул. «Я думал, ты, как всегда, проебал дежурство и уже давно спишь. И что, это повод сбегать, как крыса?» «Сам ты крыса!» «Я думал, сегодня патрулирует она», он кивнул в сторону Гермионы, что стояла позади Драко, вместе с ее двумя телохранителями. «Что ж, сегодня в роли телохранителя я, Блейзи, а это значит, что если ты немедленно не объяснишься, Слизерин обнищает на 15 очков». Они смотрели друг на друга с совершенно одинаковым выражением лица, презрительно приподнятая бровь и легкий намек на прохладную ухмылку. У Гермионы возникла мысль, что они словно братья, их реакции были настолько идентичны, что непонятно, кто от кого набрался. «Не дождешься», — прохладно изрек Забини, засунув руки в карманы. «После того, что ты вытворил на уроке у Снейпа, я от тебя не отстану, даже если сниму с факультета ебучие очки, ты ведь это понимаешь». «Удачи», — с издевкой бросил Блейз. «Можешь попытать счастья, пока будем идти в подземелье». Малфой прищурился и, ткнув в него пальцем, грозно произнес: «Минус 15 очков Слизерину», затем отвернулся от него и, спустившись на пару ступенек вниз, подошел к Гермионе. «Скажи спасибо Блейзу за его великодушие и высокие манеры, благодаря которым он изъявил желание проводить тебя прямо до портрета». Гермиона хихикнула и адресовала дружелюбную улыбку слизеринскому нарушителю, почти позабыв о том, как сильно он смутил ее на сегодняшнем уроке. Забини лишь закатил глаза и оперся на перила. «Ну, я более чем уверена, что у него были другие планы, но подлая лестница их скоропостижно нарушила. Однако, так и быть, я польщена». Драко мягко улыбнулся и заправил прядь волос ей за ухо, вглядываясь в ее черты, словно пытался запомнить их как можно лучше перед скорой разлукой. «Увидимся в понедельник», — вполголоса произнес он. «Надеюсь, приеду с новостями». «Будь осторожен», — так же тихо попросила Гермиона, крепко сжав его руку. «Буду». Он положил ладонь на ее веснушчатую щеку, наклонился и поцеловал в губы прямо на глазах у несчастного Забини, уронившего челюсть от неожиданности. И хоть Гермиона его не видела, у нее были примерно такие же ощущения, конечно, помимо тех, что дарил ей поцелуй из Драка. Если бы Гарри и Рон были здесь, их бы обоих стошнило, в этом уж точно не приходилось сомневаться. «Пока», — шепнул Малфой ей на ухо и спустился вниз по лестнице, бросив через плечо вопросительный взгляд на Забини, что так и продолжал стоять с перекошенным лицом. «Ты собираешься остаться здесь?» «Поверить не могу», — скривился Блейз, спускаясь вслед за Драко. «Обязательно было это делать при мне, если тебя это так невероятно бесит, то да, безусловно», — равнодушно ответил Малфой, пожав плечами. «Пойдем, уродец, нас с тобой ждет долгий разговор и возможный внеплановый сеанс к клюменции». Глава 22. Примечание к части. «Дорогие мои, алое сердце, мне приходит очень много слов поддержки от вас по поводу ситуации в нашей стране, спасибо каждому из вас, кто сочувствует нам и переживает, сложенные руки, очень светлый тон кожи, сложенные руки, очень светлый тон кожи, сложенные руки, очень светлый тон кожи. В нашем городе относительно тихо, конечно, ежедневно воют сирены, слышны взрывы, выстрелы и ПВО, но сам город пока не трогают. Два восклицательных знака, в связи с этим обращаюсь к моим читателям-землякам. Если вы из Украины и находитесь в беде, если ищете жилье или в чем-то нуждаетесь, пожалуйста, не стесняйтесь, напишите мне в личные сообщения, я постараюсь помочь, чем смогу. Сейчас очень важно держаться вместе. А сейчас дарю вам новую главу, «Алое сердце». Приятного чтения. Что за маниакальные замашки, Малфой? Неужели тебя настолько сильно разбаловали в детстве, что теперь любой отказ у тебя вызывает истерический припадок? К чему весь этот драматизм? Просто ответь, мать твою, где ты шляешься по ночам? Они уже достигли подземелий, однако их спор так и не сдвинулся с мертвой точки. Драко редко видел Блейза в таком возбужденном состоянии, было нетрудно догадаться, что эта тема не на шутку его взволновала, а Малфой был не из тех, кто тактично отступал, заботясь о личном пространстве другого человека, вернее, не просто человека, а слишком близкого. На всех остальных ему было глубоко насрать. «Это не твое дело», с расстановкой пропел Забини только ему одному известную мелодию, не попав ни в одну ноту. Ох уж эта напускная беззаботность. Он совсем не умел скрывать нервозность. «Если ты думаешь, что я не посмею залезть к тебе в голову, то это лишь потому, что я достаточно тебя уважаю и даю тебе возможность самому вскрыть свою коробочку с секретом», — терпеливо напирал Драко. «Я не собираюсь признавать реальность, в которой Гринджер теперь известна о тебе больше, чем мне. Если ты думаешь, что я испытываю неописуемый восторг, зная подробности вашей интимной жизни, то ты чертовски ошибаешься, чувак», — усмехнулся Забини. «Кстати, каким хером ты протащил ее в Мэннер? Это выручай комната, придурок. Знаешь, теперь мне стало еще больше не по себе. Какой же ты жалкий романтик», — Забини попытался изобразить некоторое подобие сочувствия, но насмешливая ухмылка испортила весь эффект, демонстрируя без утайки все его змеиное существо. «Ты хоть понимаешь, насколько ущербно выглядишь, пытаясь даже не знаю, задеть меня?» — язвительно подчеркнул Малфой. «В отличие от тебя, мне как раз стыдиться нечего. А с чего ты взял, что я чего-то стыжусь?» «По-моему, это очевидно», — издевательски ухмыльнулся Драко. «Не удивлюсь, если ты бегаешь на свидание с какой-нибудь тучной гриффиндеркой типа Элоизы Миджин, которая несомненно является победительницей конкурса внутренней красоты. «Блядь, это не Миджин», — выпалил Блейз, закипая от злости. «Ты и сам знаешь, что ее родители забрали из Хогвартса еще в сентябре, потому что тут якобы слишком опасно». Драко довольно приподнял бровь и остановился возле тупика, в котором располагался скрытый вход в гостиную. Забини совершенно точно залился бы краской, если б мог, потому что сейчас он находился в полном бешенстве, осознав, что проболтался. Чертов Малфой его спровоцировал. Поразительно, как притупляется разум и летят к херам сосредоточенности здравомыслия, когда мы влюбляемся, не правда ли, Блейз? Произнес Драко с нехорошей улыбкой, смакуя каждое слово. Забини всеми силами старался придать своему выражению лица хладнокровную невозмутимость, но вместо этого получилось что-то между глубокой обидой и дефекационными потугами. Он пробубнил под нос пароль и ворвался в гостиную, не дав входной двери материализоваться до конца. Малфой закатил глаза и устремился следом, упорно намереваясь не дать другу сбежать от незаконченного разговора. «Я думал, между нами всегда все прозрачно в отношении дел сердечных, а ты втайне обжимаешься с кем-то за моей спиной», — с театральным разочарованием воскликнул Драко, целенаправленно привлекая внимание слизеринцев практически в полном составе, за исключением малышей. Старшекурсники обычно собирались в гостиной на игровые посиделки по случаю пятничного вечера, и тут Забини взорвался. «Но я ведь не имею ничего против того, что ты по самые уши втрескался в...» Реакция Малфоя была моментальной. Он вскинул палочку, метнул самое что ни на есть вербальное силенце и застыл на месте, буравя яростным взглядом Блейза, что с прилипшим к небу языком продолжал красноречиво мычать и активно жестикулировать руками вокруг своей черепушки, изображая вечный кудрявый бардак на голове Гринджер. Слава Салазару, он успел обойти диваны и кресла со зрителями, и кроме Драко никто этой пантомимы не узрел. Послышались смешки и улюлюканья, Тя выкрикивал какую-то сумасбродную чушь про семейные разборки, девчонки пискливо хихикали. Все, кроме Пенси, казалось, она вот-вот готова была расплакаться. Неужели она до сих пор в самом деле продолжала на что-то надеяться? Малфой за секунду преодолел расстояние между ним и Забини, схватил его за грудки и поволок в спальню. Разбудив и перепугав до смерти первогодок, он рявкнул: «Вон, быстро!» Без лишних слов четверо мальчиков поспешили покинуть спальню прямо в пижамах. Драко резко взмахнул палочкой, оглушительно захлопнув дверь, наложил на нее муфлята и снял заклинание немоты с Блейза. «Совсем охерел, животное?» — с одичалым взглядом прошипел Малфой. «Ты чуть не спалил меня перед всем ебучим слизерином, и все из-за очередной шлюхи, имен которых ты даже не запоминаешь. О, как здорово, что ты обозвал меня животным, да будет тебе известно, сегодня я узнал, что я — снежный барс», — в сердцах крикнул Забини. Драко скривился от только что услышанной несуразицы. Он впервые видел своего самого близкого друга на грани истерии, хотя, как ему казалось, он знал Блейза как свои пять пальцев, но его последнее заявление было похоже на какой-то лихорадочный бред. «Снежный барс?» — вкрадчиво переспросил Малфой с настороженной полуулыбкой, с какой обычно общаются целители с больными, страдающими особо тяжелой степенью шизофрении. «Мой патронус», — тихо выдохнул Блейз, неуклюже опускаясь на кровать, и отвел взволнованный взгляд, чтобы не видеть реакцию друга. Малфой резко изменился в лице, сначала раскрыв рот от удивления, а затем медленно растянул губы в улыбке. Он спрятал палочку в карман брюк и сел на кровать напротив Забини, впившись в него любопытным изучающим взглядом, словно школьник на экскурсии в анатомическом музее, разглядывающий жуткие забальзамированные экспонаты в склянках, наполненных формалином. Отряд Дамблдора азартно протянул Драко, пытаясь поймать взгляд Блейза, но тот упорно его избегал. «Кто? Пошел нахер! Что ж, кто бы это ни был, Гринджер по-любому в курсе, раз уж ей посчастливилось побывать в твоей башке. Уверен, у меня найдется несколько способов ее разговорить. А да, не сомневаюсь, знаю не понаслышке», — скривился Забини, имитируя рвотный рефлекс. «Что ж, удачи. Уверен, она ни за что тебе не расскажет, как бы сильно ты ни старался довести ее до беспамятства своим длинным. Ты перегибаешь, Блейз», — предупредительным тоном перебил его Драко. «К тому же, природа наградила меня отличной памятью. Например, я могу озвучить полный список участниц поттеровского подполья. Как тебе такая идея?» Забини не ответил, продолжая молча сверлить его взглядом. «Итак, посмотрим», — Малфой коварно прищурился, забросил ногу на ногу и постучал указательным пальцем по подбородку. «Кто-то испатил». «Серьезно?» — скучающе произнес Забини. «Ты ведь знаешь, что ни одна из них не свободна. А когда тебя это останавливало, извращенец?» Бесцеремонно фыркнул Драко. «Ладно, это точно мимо. Поехали дальше». «Чанг, никакой реакции». «Эджком, спиннит». «А, нет, она уже выпустилась». «Браун», Малфой вопросительно выгнул бровь. Варианты заканчивались, и он был уверен, что это был правильный ответ. Но Блейз оставался непоколебим, хоть и заметно напрягся. «Нет, неужели Боунс?» Драко заулыбался еще шире, но когда смуглая кожа Забини начала стремительно бледнеть, а взгляд оставался все таким же пустым, улыбка Малфоя постепенно растворилась, его красивые черты лица исказились в ужасе, а с губ сорвался шокированный смешок. «Твою мать, нет, блять, только не говори, что это. Именно поэтому я не хотел говорить, потому что знал, что ты отреагируешь, как полнейший придурок». Блейз вскочил с кровати и начал мерить быстрыми шагами спальню, будто это как-то спасет его положение. «Да и рассказывать-то нечего, мы всего пару раз встречались. А разве не ты всякий раз угорал над ее очередными приколами? Чего только стоили ее комментарии во время матча по квиддичу. Вот видишь», Забини остановился и указал на Малфоя пальцем. «Именно под таким углом на нее все и смотрят, включая тебя. Так с какой такой неслыханной радости я должен по доброй воле тебе открываться, если ты постоянно называешь ее чудилой? Ты называл мою девушку грязнокровкой, но я ведь все равно тебе открылся», — заметил Драко. «Что с тобой не так, Блейз? Я понятия не имею, как Лавгуд попала на Коктеврон, это же просто катастрофа. Ты читал хоть раз ту паршивую газетенку, что выпускает ее отец?» «Согласен, я тоже сплоховал, Гриффиндор, самый страшный сон наяву, но Гринджер безусловно хороша собой и очень умна, не то что. Луна тоже очень умна, она просто другая, не такая, как все». Блейз с трепетом защищал ее, Малфой ясно видел подлинность его эмоций, но искренне недоумевал, как такое вообще могло произойти. «Это ведь, Забини, хладнокровный, рассудительный сердцеед, берущий от жизни все только самое лучшее, высокого сорта. И вдруг, Лавгуд, как ты вообще с ней сошелся?» — недоумевал Драко. «И как давно вы ныкаетесь? Я же сказал, мы всего пару раз встречались, это была случайность, никаких запланированных свиданий». Блейз закатил глаза и снова плюхнулся на кровать. «Неделю назад я сидел в библиотеке, делал домашку, и тут этот гребаный заяц проскочил мимо меня, я чуть не обосрался от страха. Прыгнул на стол к мадам Пинс, которая, впрочем, отреагировала так, будто видит его каждый день. Они о чем-то мило пообщались, и заяц ускакал обратно. И ты решил узнать, чей он?» «Разумеется, мне было интересно узнать, чей он», — Забини окинул Малфоя само собой разумеющимся взглядом. «Обошел стеллажи, за которыми скрылся Патронус, и там оказалась она». Малфой почувствовал, как его начинает поташнивать. «Луна повернулась ко мне, когда услышала мои шаги, улыбнулась мне и сказала: «О, здравствуй, Блейз. Похоже, мадам Пинс в этот раз решила прислать тебя. Она слишком застенчива, чтобы попросить меня больше не досаждать ей своими просьбами». Драко мог поклясться, что только что услышал ее блаженный голос, и едва сдержал смешок, выжидающий глядя на Забини. «Я надеюсь, ты ответил ей, что ее наглость перешла все границы допустимого?» «Нет», — буркнул Блейз, опустив взгляд. «Она увидела, что я пришел с пустыми руками и спросила, где же каталог, который библиотекарь должна была мне передать». И Малфой улыбнулся и приподнял бровь, готовый в любую секунду разразиться издевательским смехом. «И я отправился к мадам Пинс за каталогом. Уже можно смеяться? Отлично». Драко расхохотался, не обращая внимания на уничтожающий взгляд Забини, который с каждой секундой утрачивал свою прочность, и вот, его губы уже против воли изогнулись в полуулыбке. «Лорд Малфой, не кажется ли вам, что представителям магической аристократии не подобает такое вульгарное проявление эмоций?» Используемое Блейзом обращение неприятно кольнуло где-то в груди. Драко старался никогда не думать и не вспоминать о том, что титул его отца теперь перешел ему. Точнее, не вспоминать о причине, по которой это произошло. Наверное, застывшую и постепенно таявшую улыбку на его губах Забини расценил как удачную попытку призвать друга соблюдать манеры. «Сейчас не время для этих мыслей». Малфой прочистил горло и продолжил свой допрос. «Хорошо, принес ты ей каталог, И что же побудило тебя продолжить общение с этим парадоксом волшебного мира? Драко, я не знаю, устало ответил Блейз. Что-то в ней зацепило меня. У меня и в мыслях не было, скажем, представить ее голой, например, или затащить в каморку для швабр. Я знаю, да, она странная, но я понятия не имею, почему спустя 2 часа я все еще сидел за ее столом и слушал, как она рассказывает про садовых гномов и нарглов. И я точно не чувствовал, что она очаровала меня, но с тех пор, когда в тот день перед отбоем я провел ее до башни Коктеврона, она не выходила у меня из головы. Малфой ухмыльнулся и покачал головой. Чувства Забини ему слишком знакомы, и довольно давно. Ладно, и как же скоро вы достигли стадии Патронус? Лукаво поиграл бровями Малфой с паршивой ухмылкой. Не было никакой стадии Патронус. Блейз раздраженно закатил глаза. Я просто попросил ее научить меня. Не могу пережить, когда ты в чем-то лучше, чем я. Он усмехнулся, но почти сразу посерьезнел. Не думаю, что она что-то испытывает ко мне. Кажется, Лавгуд вообще, ну, не заинтересована. Она будто все время витает в облаках. Ну, по крайней мере, мы знаем, что на сегодняшний вечер у нее не нашлось более интересного занятия, чем обучать тебя Патронусу. Пожал плечами Драко и улыбнулся. А если серьезно, мне кажется, ты должен попытаться, Блейз. Продолжай в том же духе. И, возможно, именно ты станешь тем, благодаря кому она заинтересуется. Спасибо, чувак. Забини немного расслабился и впервые осмелился взглянуть Малфою в глаза без желания обратить его в горстку пепла. Поддерживаешь ты, конечно, хреново, но я всегда делаю скидку на твое отвратительное воспитание. Хотя, должен признаться, еще полгода назад ты был просто невыносим со своей унылой рожей. Я не хотел тебя пугать, настороженно начал Драко, но ты должен знать, что некоторые болезни передаются половым путем. Наверняка ты заметил, что я стал значительно сострадательнее и добрее, чем раньше, но поспешу тебя обрадовать, гриффиндорский синдром не передается воздушно-капельным. Прости, но сейчас меня точно вырвет. Ровно в 4:30 утра Малфой покинул спальню, так и не сомкнув ни на секунду глаз. Освещая люмосом дорогу к выходу из гостиной, он торопливо пересек ее, и уже почти коснулся двери, как вдруг услышал позади себя сонный голос. Драко. Он замер. Этот голос был знаком ему с детства, с тех пор он нисколько не изменился. Малфой обернулся. Чего тебе, Пенс? Почему ты не в кровати? Паркинсон неуклюже села на диван, потирая глаза. Случайно уснула, пока читала. Куда ты идешь? Который час? Ну как же не вовремя? Примерно 4:30. Ложись спать, Пенси. Он повернулся, намереваясь покинуть гостиную как можно скорее, но ее вопрос снова его остановил. Ты идешь к ней? Да, к Грингер. Его обдало холодом. Хорошо, что здесь темно, и он стоит спиной. Черт, черт, черт, черт. К кому? Прошипел Драко. Что ты несешь, Паркинсон? У тебя сонный бред. Я отправляюсь в Мэннер. Перестань, я не слепая. С холодной печалью ухмыльнулась она. Я видела, как вы смотрите друг на друга. Знаешь, я хоть и перестала ожидать от тебя каких-либо знаков внимания, когда увидела твою отчужденность в начале семестра, хотя стоило догадаться, что те несколько случайных поцелуев в прошлые годы лишь для меня одной были чем-то особенным. Но почему она? Грязнокровка, это же так низко. Малфой улыбнулся, повернулся к ней и отправил шарик света под потолок. Скажи-ка мне, Пенси, если ты так беспокоишься о моей низости, то почему сама регулярно к ней прибегаешь? Паркинсон непонимающе заморгала и нервно ухмыльнулась. Я себя не унижаю. О, поверь, ты можешь этого не знать, но мне известно об этом намного больше, чем хотелось бы. Драко почувствовал, что нажал на болевую точку и сделал шаг по направлению к Пенси. Дай-ка вспомнить. Точно, буквально на прошлой неделе во время травологии. Вы с Дафной и Мелисентой трещали о своей девчачьей ерунде, а я имел сомнительное удовольствие присутствовать при занимательной беседе Тиа, Харпера и Пайка, которые обсуждали, какова Пенси Паркинсон в постели. Отзывы и впечатления были самые разные. Некоторые из них тебе было бы не очень приятно услышать. Пенси пыталась спрятать уязвленность за высокомерной улыбкой, но ее глаза не лгали. Малфою удалось ее задеть за живое, в конце концов их факультет никогда не мог похвалиться порядочными мужчинами. И что, все друг с другом трахаются, Драко? Это всего лишь физическая потребность. Для меня это ничего не значит, как и для них. В этом нет ничего такого, это нормально. А я тут при чем? Медленно проговорил он, приблизившись к Паркинсон. «Я ненормальный, Пенси. И если ты себя хоть немного уважаешь, я бы настоятельно порекомендовал тебе найти себе кого-то с другого факультета. Кого-то, кому в детстве родители рассказали, что другой человек не может быть предметом развлечения. Если бы мы с тобой были вместе, мне бы не пришлось...» Ее голос задрожал, но Малфой не дал ей договорить. «Что, отдавать свое тело в распоряжение каждой похотливой сволочи? Послушай себя, Пенс», — покачал он головой. «Единственное условие для твоего самоуважения — это отношение со мной. Это же просто жалко. Ты знаешь о моих чувствах к тебе», — Пенси сдалась, сбросив маски. «Всегда знал, почему ты выбрал ее, а не меня». В ней сейчас говорила обиженная 11-летняя девочка, ставшая жертвой неразделенной любви. Драка было ее искренне жаль, но он не мог ничем ей помочь. Однажды он и сам воспользовался ее чувствами, пригласив ее на бал, а после ввел в заблуждение периодическими проявлениями нежности, когда становилась совсем тоскливо и одиноко. Он развернулся и бросил через плечо: «С чего ты взяла, что я что-то выбирал? Надо сваливать отсюда. Этой встречи не должно было произойти. Чертова Паркинсон». Он уже отпер дверь и шагнул в коридор, когда властный голос Пенси обратился к нему вновь. «Не бойся, я никому не расскажу. Было бы просто ужасно, если бы твой отец узнал, что ты водишься с грязнокровкой, не так ли?» Драко хмыкнул и холодно усмехнулся в темноту коридора. «Он никогда и не узнает. В этот раз его встретила в Хаксмиде эльфийка Дейзи, чтобы вместе аппарировать домой. Несмотря на то, что, в отличие от людей, она была способна преодолеть любой антиаппарационный барьер, нарцисса не разрешала ей появляться в Хогвартсе, ведь эльфы хранят семейные секреты, а у Малфоев их было слишком много. Если кто-то узнает, что Дейзи – домашний эльф в Малфой-Мэнере, это может стать потенциальной опасностью. Эльфы довольно паршиво владели окклюменцией и прекрасно поддавались допросу под веритасерумом, ингредиенты для которого уже несколько месяцев было невозможно раздобыть, так как все запасы теперь хранились у министерских зельеваров в Визингомате. Нарцисса буквально влюбилась в Дейзи, когда увидела ее в бюро по распределению домашних эльфов, и заменила ее невзрачное эльфийское имя на название любимого комнатного цветка. Как только Малфой перешагнул порог Мэнера, он сразу понял, что-то не так. Когда он увидел лицо встречающей его матери, ощущение беспокойства лишь возросло. Она была бледна, руки трясло мелкой дрожью, а в следующую секунду где-то из глубины поместья Драко услышал душераздирающий крик. «Мужчина!» Не удостоив нарциссу приветственными объятиями, Малфой бросился прямиком в подземелье. Он даже не сомневался, что звук доносился оттуда. Сырой воздух с запахом плесени вторгся в нос, бронхи и легкие, вызывая самые отвратительные воспоминания. Глаза еще не успели привыкнуть к темноте, но очертания четырех фигур хорошо различались в слабом мерцании свечей. «Драко, мой мальчик, ты как раз вовремя!» С воодушевлением прошипел темный лорд. «Иди сюда, нам всем нужна твоя помощь!» «Мой лорд!» — поприветствовал его Малфой, но так и не удосужился взглянуть на него. Его внимание было приковано к скорчившемуся на полу мужчине, лысина которого была покрыта испариной. Ему он показался смутно знакомым. «Кто этот человек?» «Видишь ли, судьба всегда неожиданно преподносит подарки», — оскалился Волдеморт. «Вчера утром Фенриру и Беллатрисе удалось изловить наземнику Флетчера, одного из членов Ордена Феникса. Этот вор и проходимец ошивался в косом переулке, пытаясь продать награбленное добро случайным прохожим». Все присутствующие громогласно расхохотались. Теперь, когда зрение привыкло к скудному освещению, Драко увидел свою тетю, Роули Петтигрю. К счастью, Сивый, видимо, отлучился на охоту или еще по каким-то своим гадостям, о которых даже думать было мерзко. Малфой воспылал ненавистью к этому пожирателю со дня знакомства. Жаль, что его не оказалось в той части круга, где стоял Люциус во время ритуала. Безусловно, эта сутулая псина слишком дорога засохшему и безжизненному подобию сердца темного лорда. В этом существе, как и в нем самом, было очень мало человеческого. Взгляд на Земникуса был пропитан болью и ужасом, блестящее от пота лицо исказилось гримасой страха. Его маленькие черные глазки метались от одного пожирателя к другому, старательно избегая их предводителя, и, наконец, остановились на Драко. «Пожалуйста», — прорыдал Флетчер, — «мальчик, помоги мне. Я хорошо знаю твоего отца, он бы не позволил». «Мой отец тебе не поможет», — сквозь зубы процедил Драко. Что-то за последние сутки упоминания его отца критически участились. выполняй приказ темного лорда, и тебя оставят в живых. Я уже сказал, я ничего не знаю, где находится штаб ордена, захныкал наземникус, закрываясь руками. Давай, драка, твоя очередь, вкрадчиво прошептала Беллатриса возле его уха, оперевшись подбородком на его плечо. Это будет твоим сегодняшним уроком. Ты знаешь, как разговорить нашего пленника. Ни один мускул на лице драка не дрогнул, но все его внутренности заиндевели и покрылись ледяной коркой. Прямо как в тот день, когда дементоры атаковали его в небе полным составом во время матча по квиддичу. Полагаю, легилименция не сработала, решил на всякий случай уточнить он, уповая на жалкую надежду, что ему удастся сегодня избежать применения третьего непростительного в качестве недостающего элемента своей порочной коллекции. «Это солдаты, драка», — снисходительно объяснил Волдеморт. «Каждый член ордена Феникса владеет окклюменцией. Как и ты», — Малфой вздрогнул и напрягся, что, конечно же, не укрылось от темного лорда, и его бледные губы растянулись в улыбке, будто он что-то знал, будто не доверял ему. Тело само дало подсказку. Драка резко вскинул палочку, направив ее на скрюченного на полу наземникуса, и прокричал: «Круция!» Пленник затрясся в конвульсиях и разразился хриплым криком. Рука Малфоя дрогнула, от увиденного зрелища его замутило. Неужели он и его магия способны сотворить такое с человеком? Сила заклинания спала из-за внутренней борьбы, теперь наземникус просто истошно рыдал, скрутившись в позе эмбриона. «В чем дело, детка?» — сладко пропела Беллатриса. «Ты прекрасно справлялся. Твой первый круциатус заслуживает похвалы. Еще пара подходов, и мы сломаем его. Давай же, придурок, выведи меня из себя. Скажи мне что-то, что меня разозлит. Ну же, откуда ты знаешь моего отца?» Бессердечно прорычал драка, прекращая пытку. «Пора брать ситуацию под свой контроль. Ша-ша». «Что?» Флетчер выпучил свои черные слезящиеся глазенки. «Сейчас не время, драка. Тише, не вмешивайся», осек Беллатрису Волдеморт. «Дай ему проявить себя. Я спрашиваю, откуда ты знаешь моего отца?» Медленно, с расстановкой повторил Малфой, источая густую, практически осязаемую ненависть. «Мы виделись у Горбина», с сильной одышкой промямлил Флетчер. «Это драка и так знал. Он вспомнил его. Вспомнил день, когда был с отцом в Горбиной Беркс. Пока Люциус завладел вниманием хозяина магазина, драка скрылся за стеллажами в дальнем углу, любуясь коллекцией черепов, как вдруг услышал повышенный голос отца. Он с кем-то спорил, и когда Малфой осторожно выглянул из-за полки, его взору предстал коротышка в полосатом костюме, едва достающий подбородком до высокого прилавка. Он взгромоздил туда потрепанный чемодан и охотно представил его содержимое своим собеседникам. «Должно быть, событие незабываемое», — надменно протянул драка, все еще держа пленника под прицелом. «И чем была знаменательна эта встреча? Я принес кое-что для продажи», каждое слово стоило наземникусу невероятных усилий. «Кое-что, что ты нагло наворовал из домов чистокровных аристократов, не так ли?» Ядовито выплюнул Малфой. Наземникус снова скривился в ожидании новой волны нестерпимой боли. Он понял, что драка достаточно осведомлен о его деятельности, несмотря на то, что вначале не узнал его. «И что же там было?» «То, что увидел мой отец, его невероятно обрадовало, наверное». Флетчер мучительно покачал головой, поджав губы. «Нет», — драка высокомерно поднял брови. «Может, он пожелал приобрести что-то из твоего украденного добра?» Он очень разозлился, нехотя выдавил наземникус. Драка наклонил голову в притворном удивлении, требуя продолжения. «Там было серебряное кольцо в виде двух переплетенных змей, с таким большим изумрудом». «О, звучит очень знакомо», — закивал Малфой, скривив рот в ухмылке. «Кажется, такое когда-то принадлежало моей семье, но в какой-то момент наша реликвия вдруг внезапно исчезла. Это была чистой воды импровизация. Он ни разу в жизни не слышал об этом кольце, но припоминал обрывки тогдашнего диалога». Пленник прищурил уставшие, но все еще испуганные глаза и уставился на Малфоя. «И что же сказал тебе мой отец?» Флетчер сморщил нос. «Что эта вещица принадлежит ему, и что я должен немедленно ее отдать. Но ты ведь не сделал этого, не так ли?» Продолжал давить драка, медленно проворачивая руку с палочкой. «На черта мне было соглашаться», — возмутился наземникус, едва не плача. «Кажется, закипающая злость немного восстановила утраченные вследствие пыток силы. Я раздобыл кольцо тяжким трудом, выудил его из завалов заброшенного особняка. Я бы мог продать его, но Люциус потребовал его задарма. И после этого ты утверждаешь, что мой отец пришел бы тебе на помощь», — прошипел Драко, резко склонившись над пленником. «Не делай из меня идиота, Флетчер. Ты, малодушный ублюдок, заслуживаешь гнить здесь до конца своей жалкой жизни. И я лично позабочусь о том, чтобы моя прислуга не дала тебе испить ни глотка воды, пока ты не предоставишь всю необходимую информацию темному лорду». Лицо наземникуса ожесточилось и исказилось от гнева. От его раболепного взгляда не осталось и следа. «Мерзкий мальчишка, я от тебя другого и не ожидал», — проскрежетал он. «Такой злобный негодяй, как Люциус Малфой, мог произвести на свет лишь такого же поганого отпрыска. Вот и славно. Осталось только рассчитать силу, Депульса», — крикнул Драко, и наземникуса откинуло к стене. Смачно впечатавшись в нее спиной и затылком, Флетчер упал на земь, лишившись чувств. Малфой тяжело дышал, его плечи высоко вздымались с каждым вдохом. «Для первого раза очень даже неплохо», — похвалил Вальдемарт. «Вижу, ты быстро учишься, Драко. Молодец, но тебе нужно работать над вспыльчивостью характера. Надеюсь, наш пленник придет в себя очень скоро. Сейчас же он бесполезен». «Простите, мой лорд», — Малфой покорно склонил голову, глубоко вздохнув, чтобы успокоиться. «Вы правы, я поступил неразумно». Темный лорд развернулся и медленным шагом направился к выходу из подземелья. Беллатриса взяла Драко под локоть и потянула за собой. «Тебе следует немного поспать, дорогой», — промурлыкала она. «Нужно набраться сил перед тренировкой». Покинув подземелье, Малфой выпутался из теткиной хватки и побрел на второй этаж. Убедившись в том, что коридор абсолютно пуст, он вполголоса произнес: «Дейзи». Раздался тихий хлопок. Перед ним предстала эльфийка, взирая на него своими огромными фиолетовыми глазищами, исполненными безоговорочным обожанием. «Дейзи здесь, хозяин Драко. Что Дейзи может для вас сделать?» Малфой опустился перед ней на корточки, протянул руку и поправил двумя пальцами слегка загнувшийся крошечный воротничок ее рабочей формы, сшитый на заказ. «Послушай меня очень внимательно», — тихо обратился он к ней, на что Дейзи неистово закивала головой, а огромные уши смешно затрепыхались. «Разыщи Добби, он прислуживает Гарри Поттеру. Скажи ему, что наземникус Флетчер в плену. Орден Феникса может быть разоблачен, если он проговорится. Сейчас он без сознания. Если у тебя получится найти Добби до вечера, было бы здорово. Он должен появиться в подземелье, когда у нас будут учения, во время которых все пожиратели и моя мама будут находиться на первом этаже. Хозяин хочет, чтобы Добби забрал наземникуса Флетчера», — заговорщически прошептала Дейзи, еще больше округлив непропорционально огромные глаза. Драко кивнул, многозначительно глядя на эльфийку. «Но антиоперационные чары, эльфийская магия, Дейзи. Добби без труда преодолевает любой барьер, как и ты», — нетерпеливо перебил ее Малфой, быстро оглянувшись. «Как только Флетчер придет в себя, за него сразу же возьмутся пожиратели. Пока он в отключке, никто не будет тратить на него время. Когда начнутся учения, я прикажу Питеру Петтигрю наблюдать за пленником, чтобы Добби похитил наземникуса прямо у него из-под носа. Они будут думать, что эльф прислуживает ордену, что, скорее всего, так и есть. А также он хорошо осведомлен об одном гостеприимном подземелье, в котором его регулярно мучил мой отец. Это самое вероятное место для поиска, никто ничего даже не заподозрит». «Дейзи все поняла, хозяин», — тихо прошептала эльфийка. «Дейзи постарается сделать все возможное. Как только ты выполнишь мою просьбу, сразу же возвращайся ко мне. Они не должны увидеть твои воспоминания. Ты поняла меня?» Когда до Дейзи дошел смысл слов Драко, на ее маленьком сморщенном личике отразился испуг, но она послушно кивнула и пролепетала: «Конечно, хозяин, Дейзи все понимает. Ее воспоминания должны быть уничтожены». Драко лежал на спине поперек кровати и смотрел в потолок. Прямо над его головой кружил золотой снитч, лениво и неспешно перемещаясь по воздуху, время от времени зависая на месте, словно колибри, испевающий нектар из ароматного цветка. Малфой знал, что ему не уснуть, поэтому даже не стал утруждаться сменой одежды и лег поверх покрывала в брюках и рубашке. Сложив руки на животе, он наблюдал за тонкими крылышками уже несколько часов, погрузившись в свои мысли и соднящие душу тревоги. Дейзи вернулась примерно через час после их разговора. Она без труда отыскала Добби и передала сообщение. Эльф пообещал, что будет неподалеку, чтобы улучшить момент и выкрасть наземникуса из подземелья. Поблагодарив эльфийку, Драко стер ее воспоминания чарами забвения, и теперь оставалось только ждать, когда Добби выполнит свое задание. Главное, чтобы обошлось без сюрпризов. И еще, убедительно охереть вместе с остальными, когда пленник загадочным образом исчезнет. Послышался тихий стук в дверь. Драко медленно повернул голову, не отрываясь от матраса. У него не было сил даже открыть рот и сказать «Войдите». Дверь тихо отперлась. «Мама, можно побеспокоить тебя, милый?» Нарцисса застыла в дверном проеме, вопросительно глядя на Драко. Ее мягкая улыбка никогда не располагала к отказу. Он пожал плечами и снова уставился на Снитч. Нарцисса прикрыла дверь и бесшумно прошла в центр комнаты к кровати. «Подвинься немного, дай-ка мама присядет». Драко посмотрел на нее, нахмурившись. «Тебе что, некуда сесть?» Однако, не дожидаясь ответа, он тяжело вздохнул, приподнялся и, когда нарцисса села рядом, положил голову ей на колени. Она нежно гладила его по волосам, именно так, как это способны делать только мамины руки. Это был их маленький тайный ритуал с раннего детства, очень редкий, но такой важный. «Я очень скучаю по тебе, сынок», ее голос был спокойным, но Драко чувствовал, каких усилий ей стоило сдерживать эмоции. «Наверняка собиралась опять назвать меня солнышком, и как это тебе удалось вовремя передумать?» С трудом ухмыльнулась нарцисса. «Я знаю, тебе не нравится, когда я тебя так называю. Солнышко светит и греет, ко мне это не имеет никакого отношения», буркнул Драко, закатывая глаза. «Для меня имеет», она потрепала его по бело-серебристым волосам, взъерошивая их, а затем снова пригладила. «Он от тебя сегодня потребовал Круциатус». Резкая смена темы была очень в духе нарциссы Малфой. Вернее, теперь уже Блэк. Драко коротко кивнул, внешне никак не реагируя на вопрос. «Хотела бы я сказать, что надеюсь, тебе не придется больше использовать непростительные, но мы оба знаем, что это только начало», закончил за нее Малфой. «Знаю. Давай поговорим о чем-то другом. Расскажи, как проводишь свободное время в Мэннере». Он хотел отвлечься. Мамино присутствие здорово успокаивало бурю внутри, но не тогда, когда они обсуждали пытки и убийства. «У меня все время свободно», усмехнулась нарцисса. «В основном, читаю, иногда общаюсь с Дейзи и наблюдаю за ней на кухне. Ну и, конечно же, слежу за тем, чтобы пожиратели не разрушили дом и не истоптали цветы в саду». Драко сдержанно и коротко рассмеялся. У нарциссы было тонкое чувство юмора. Из всех известных ему людей, принадлежавших аристократическому кругу, лишь она одна смела позволить себе отпускать черные шутки без прямого намека на ужасные вещи, что скрывались за безобидными словами. «Надеюсь, твои любимые розы не пострадали от их грязных лапищ», — подыграл ей Драко. «Как видишь, ряды этих подонков еще не поредели», — грустно выдохнула мать. «К сожалению, это пока что единственная уважительная причина применить к кому-то из них аваду, но, как назло, эти чудовища аккуратно обходят клумбу, и пока еще ни один цветок не пострадал. Это все потому, что они чувствуют исходящую от тебя угрозу», — объяснил Малфой. «Полагаю, тебе следует ослабить хватку. Пусть потеряют бдительность. Криволапый Фенрир точно долго не протянет. Ты же знаешь, Драко, я человек не кровожадный, но Сивого я бы с радостью прикончила», — добродушно воскликнула нарцисса. «Как думаешь, может, замаскировать все под несчастный случай? Я тоже ужасно соскучился по тебе, мам», — Драко улыбнулся и накрыл ее ладонь своей. «Эта женщина способна растопить его сердце за считанные минуты. Расскажи лучше, как дела в школе? Как поживают Блейз, Тиа, Пенси?» «Как обычно», — Драко протянул руку вверх, подзывая Снитч. Золотой мячик покорно опустился на его ладонь и сложил крылышки. «На самом деле, я общаюсь только с Блейзом. Тиа меня бесит. И Пенси тоже». «Хмм», — задумчиво протянула нарцисса, и тут Малфой понял, что угодил в ее ловушку. «Я думала, она тебе нравится». «Это я ей нравлюсь, но она меня не интересует». «А кто интересует?» Драко не смотрел на нее, но был точно уверен, что на лице матери заиграла хитрая улыбка. «С чего ты взяла, что меня кто-то интересует? Разве я не могу быть сам по себе?» «Конечно, можешь», — абсолютно серьезно заверила его мать. «Она с твоего курса», — Драко фыркнул и покачал головой. «Да вы, оказывается, та еще проныра, маман», — на одной ноте произнес Драко. Нарцисса мелодично рассмеялась, любуясь его красивым лицом, которое так редко выражало радость. «Нет, старше. Что ж, это почти правда. Точнее, не совсем ложь. Как ее зовут? Ты же знаешь, я не могу сказать. Не доверяешь силе моей акклюменции?» Она вопросительно выгнула бровь. «Если честно, не доверяю», — бесцеремонно признался Драко. «Ладно, Беззаботно пожала плечами мать, обдумывая следующий шаг. Как она выглядит? Хорошая попытка, мам, закатил глаза Малфой. Значит, я ее знаю, довольно улыбнулась нарцисса. Она не торопилась задавать новые вопросы и, воспользовавшись образовавшейся паузой, Драко вполголоса произнес. Она очень красивая, умная, добрая, ему безумно хотелось поделиться с нарциссой, рассказать об отношениях с Гермионой, но он не мог. Это было опасно, мама слишком близко находилась к темному лорду, но хотя бы что-то она заслуживала знать. Она научила меня призывать телесный патронус. Ее рука застыла в его волосах. Неужели? Переспросила нарцисса. Я думала, Северус научил тебя. Я соврал, признался Драко. Дракон, задумчиво улыбнулась она. Казалось бы, что может быть логичнее, но я и подумать не могла, что твое имя, не просто моя прихоть и желание следовать традициям Блэков. Выходит, имена в честь созвездий наделяют нас их магией. Интересно, у Сириуса Патронус был собакой, вдруг задумался Малфой. Не знаю, прохладным тоном ответила нарцисса. Знаю только, что он был анимагом и по желанию мог в любое время обернуться гигантским псом. Это все знают. Выходит, твоя девушка не слизеринка, заключила мать. Нет, отрезал Малфой. Больше никаких вопросов о ней. Можно один последний? Аккуратно спросила нарцисса. Драко закрыл глаза и глубоко вздохнул. Что ты к ней чувствуешь? Он сглотнул, все еще лежа с закрытыми глазами. Секунды текли медленно, словно зачарованные песочные часы в кабинете Слизнарта. Наконец, Драко открыл уставшие глаза и поймал взгляд матери. Глубокую привязанность. На ее лице отразилось беспокойство. Она свела брови и поджала губы. «Это очень плохо», — тихо проговорила она, снова запустив ухоженные длинные пальцы в его волосы. «Но как матери, мне трудно скрыть свою радость». Он облегченно выдохнул и вновь прикрыл глаза. «Драко, да, прошу тебя, будь осторожен. Он не должен узнать о твоей слабости. Ни при каких условиях». Гермиона не находила себе места. Эти выходные показались ей самыми длинными в ее жизни. Гарри снова просыпался от кошмаров. В одном из своих снов он видел Драко с наземникусом. Как раз в тот день, когда он отправился в Мэнор, Гарри был ужасно зол, и хоть он недолюбливал плутоватого участника Ордена, жестокость Малфоя его поразила до глубины души. Он применил к нему Круциатус, с ужасом рассказывал Гарри. «Ты бы видела его лицо, Гермиона. Я никогда не видел такой зверской жестокости. Он был словно один из них. Он был словно один из них». Гермиона знала, что это неправда. Она не верила, что Драко мог действительно испытывать нечто подобное к наземникусу. И как он, черт возьми, попал к ним в плен. Ей срочно нужны ответы. Она должна увидеть Драко, убедиться, что он все еще прежний, что их договор в силе, что Волдемарт не сломал его, а всего лишь принудил отыграть свою роль.